Николай перевел дыхание. Чуткая живая тишина лилась, казалось, в самый мозг. «Что-нибудь плохое случилось?» Услышал он, наконец, тихий, далекий голос и безошибочно определил, что она взволнована и не может этого скрыть. «Да, да!» — закричал он. «Случилось! Мне необходимо тебя видеть! Приезжай немедленно, Таня, слышишь? Ради Бога, приезжай!» Он долго, обессиленно держал трубку в опущенной руке, растерянно улыбаясь. Не ожидал, что она так быстро согласится, и когда раздался звонок, он выбежал в коридор, так и не успев ничего привести в порядок в квартире. Увидев его, ждущего, счастливого и нетерпеливого, широко распахнутыми ей навстречу серыми сияющими глазами, она сразу забыла все то горькое, что хотела сказать. Медленно шагнув к ней, Николай обнял, притиснул к себе и стал целовать. Вначале тихо, бережно, затем все сильнее и крепче. Она выпустила из рук сумочку, неловко запрокинула голову. Привычное, волнующее тепло его тела передавалось ей. Сколько раз она зарекалась покоряться безропотно этой его необузданной, почти мучительной силе. Но сейчас она впервые поняла, что это необходимо, что жить без этого немыслимо. Ей было так хорошо, как никогда не было раньше. И она, не открывая глаз, видела его сейчас всего. Он лежал, спокойно и тихо улыбаясь, и в нем сейчас ничего не было для нее тайного. Она чувствовала и понимала его так, что ей стало страшно. Но это было всего лишь прозрением любви, и скоро прошло. У самой у нее еще оставалась для него тайна. И она наслаждалась этим почти по-детски, уткнувшись горячим, счастливым лицом ему в грудь. Она затихла, она знала, что не выдержит, в конце концов поделится с ним. «Коля, я, кажется, беременна», — прошептала она почти беззвучно и ощутила упругое, стремительное движение его тела. Он сжал ей лицо ладонями и, приподнявшись, долго молча глядел ей в глаза. Не выдержав, она моргнула, натянула повыше на грудь край простыни. «Спасибо, Танюша!» — угадала она, потому что на время от напряжения почти потеряла способность слышать. Николай, соскочив с тахты и, подхватив ее на руки, стал кружить по комнате. У нее в глазах мелькало зеркало, шкаф, люстра, опять зеркало, опять шкаф, опять люстра. Он кружил ее и сам что-то радостно орал. «Пусти! Сумасшедший! Сумасшедший!» — вскрикнула она, все теснее прижимаясь к его разгоряченной груди. Из-за его плеча увидела его и себя в зеркале и шире открыла глаза. «Какой же ты красивый!» — сказала она, не в силах оторваться. — «Что ты здесь сделал почти 2 месяца без меня?» — «Один», — спросила она с легкой угрозой, в то же время показывая, что это всего лишь шутка. — «Я тебя ждал. Каждый день, каждый вечер», — признался он, опуская ее на пол, но по-прежнему прижимая к себе. — «Как ты мне была нужна все время, каждый час? Все эти 2 месяца, и я работал». «Прости», — попросила она тихо. И он удивился. «За что?» «За все, Коля. Я ведь всего лишь баба, ничего не умею и страшно тебя ревную. Но и прекрасно. Да это же вся ты, именно такая, моя, вся моя и самая лучшая. Таня, ты представляешь, у нас будет сын. Ванька. Иван Николаевич Дерюгин. Вот это будет единственно осуществленная великая идея. А если дочь? Представляешь, такая маленькая, ласковая, шаловливая, а, Коленька? Ну, не знаю», — протянул он с сомнением, и не сразу, и тут же опять поцеловал ее. «Нет, будет сын, Иван, непременно сын. Дочка потом. У девочки должен быть старший брат.